Глава 1. Г.Н.С.К. какой-то автономной области, Россия. Виктор Романович Самохвалов расслабленно откинулся в офисном кресле. Мужчина очень устал, главный аудитор московской фирмы «Аудит Фортуна», берясь за очередной тендер на проверку отчетности, не мог предположить, что в маленьком городке Энске отмываются миллиарды рублей на добыче редкоземельных металлов. С одной стороны, то, что он нашел, это плюс к его карьере. С другой, можно и пулю в лоб получить. Что выбрать? Честность или жизнь? Шантаж полученной информацией или карьерный рост? Если он доведет все до конца, то его ждет либо деревянный макинтош, либо кресло заместителя директора в фирме. Правда, есть одно но. Это не Москва, в которой он привык работать, а глубинка России и правила игры здесь совсем другие. Местные понимают только грубую силу, кулуарные интриги, подделка документов и рейдерский захват с помощью пары проституток и бутылки виски, прим-авт. Полученным компроматом шантажируют клиента и тот переписывает свое дело на других людей, здесь не практикуют. Только силой, автоматом, ну или бандой отморозков, добиваются желаемого. Еще можно пошантажировать главу города и выбить из него пару миллионов для себя любимого. Пожалуй, это неплохой вариант, если все грамотно провернуть и переделать пару-тройку документов. Виктор решил, что подумает об этом завтра, и устало потер глаза. Все, уже 9 вечера, на сегодня хватит, пора в гостиницу. Местный мэр был очень любезен и предоставил заезжему гостю автомобиль с водителем, чтобы проверяющий с комфортом добирался до временного жилья. «В гостиницу?» – спросил водитель, дожидаясь, пока начальник усядется в машину. «Да», – ответил пассажир, – «только у магазина останови, на ужин что-нибудь куплю, как скажете». Синий краун уже выезжал с парковки, когда за авто стал бежать мужчина. «Эй, подождите, вы забыли!» Надрывался бегущий с характерным кавказским акцентом. «Притормози», — сказал Виктор, — «видимо, я что-то оставил». «Может, не надо?» «Тормози», — раздраженно ответил Самохвалов, опуская стекло автомобиля. «Виктор Романович Самохвалов?» — спросил подбежавший мужчина. «Да, это я. Что-то случи». Договорить наш герой не успел. Выстрел из пистолета ТТ разнес мужчине почти всю голову. Вторым выстрелом кавказец убил не успевшего среагировать водителя. «Уф», — сказал киллер, утирая лицо, еле успел. Убийца как ни в чем не бывало отошел от автомобиля и удалился в сторону детской площадки, а потом скрылся во дворах. На следующий день вся страна гудела, было совершено покушение на главу города Энска, но, по счастливой случайности, машиной мэра воспользовался другой человек. Киллер перепутал людей и убил одного из гостей города, находившегося в авто, и водителя. Москвичи не простили убийство своего человека. Расправа была жесткой, большая часть администрации города получила тюремные и условные сроки, полностью сменилась власть в области, но Самохвалову Виктору Романовичу уже было все равно. 2 августа 1989 года, Лондон. Вернан Дурсль, глава компании «Граннингс», покупал ланч в ближайшем здании супермаркета от делового небоскреба в Лондон-Сити. Еду, которую с собой положила дрожайшая супруга Петуния, готовил племянник. Есть было невозможно, мальчишка пересушил рыбу, а овощи недосолены. Глупо ждать от 9-летнего ребенка кулинарных шедевров, но чем думает его жена, явно не головой. Впрочем, дом чистый, ребенок под присмотром, лужайка ухожена, еда всегда на столе, секс регулярный, мозг не выносит. Что еще нужно от нее? Большая любовь к жене у Вернана давно прошла, осталась привычка, комфорт и сын. Пожалуй, комфорт, не уют, а именно комфорт, который создавала Петунья, и держал его возле этой курицы. Да-да, именно курицы, поскольку умом она не блистала. А еще их объединял общий секрет, племянник Петуньи, который был магом. Неприятностей это доставляло много, парик учительница перекрасит, стекла выбьет во всем доме, одежду снашивает так, что не успеваешь в магазин бегать. Именно поэтому Поттеру новые вещи не покупали, пацан уничтожал их с очень большой скоростью. Одежда, которая оставалась от Дадли, жила дольше, от 3 до 5 месяцев, потом она протиралась, рвалась и выцветала. Дадли еще одна головная боль Вернана. Сын его разочаровал, жена разбаловала ребенка настолько, что любое повышение голоса каралось ревом со стороны ребенка и скандалом от Петуньи. Мужчина много раз порывался уйти из семьи, оставив жене и сыну неплохое содержание, но каждый раз неведомая сила тянула назад. Раздумывая об очередной выходке отпрыска, из-за которой пришлось оплатить новое лобовое стекло соседу и заплатить штраф. Вернон направился к кассе, но, как и Самохвалову Виктору Романовичу, дойти до места назначения ему было не суждено. Мужчина запнулся о незакрепленный провод, идущий от холодильника с напитками и, как следствие, плохо установленное оборудование рухнуло на главу компании Граннингс, Г. Литл Уиннинг, Сурри, Англия. В маленьком домике 4 на Тисовой улице было тихо. Петунья Дурсль читала очередной журнал о жизни звезд британского шоу-бизнеса. Дадли Дурсль рассматривал новый комикс про супергероев, а Гарри Поттер, сидя в кресле, был рад внеплановому отдыху от домашней работы. Идиллию маленькой семьи разрушила трель телефонного звонка. «Алло», — сказала миссис Дурсль, взяв телефонную трубку. Из трубки послышался усталый, тяжелый голос. Миссис Дурсль внимательно вслушивалась в каждое слово, стремительно бледнее. «Че что? Что вы говорите? Это этого не может быть!» — воскликнула женщина, опираясь свободной рукой о стол. Ответ звонившего привел миссис Дурсль в чувство. Еще некоторое время она слушала подробности, судорожно пытаясь себя успокоить. «Да-да, ха-хорошо, мы приедем», — спокойно сказала блондинка, положила трубку и села прямо на пол возле столика с телефоном. «Маам», — подал голос Дадли. «Маам». «Да, мой мальчик», — ответила мать. «Все хорошо. Тетя Петунья, что с вами?» — спросил Гарри, заметивший мокрые дорожки на ее лице. «Все хорошо, мальчики, все хорошо», — ответила Петунья, не замечая слез, которые катились по ее щекам. «А почему ты плачешь?» — спросил Дадли, отложив комикс в сторону. «Я не плачу. Это просто в глаза что-то попало. Тетя Петунья, что-то случилось?» «Да, мам, это из-за звонка. Кто звонил?» «Это. Папа при смерти», — прошептала хозяйка дома и разревелась в голос. «Маам!» — белобрысый мальчишка бросился к матери. «Мама, прекрати, мама, это неправда. Мама, мама, тетя Петунья», — вмешался второй ребенок, подходя к женщине. «Все не так, все по-другому». Мальчишки гладили рыдавшую женщину по спине и рукам, придумывая на ходу слова утешения. Миссис Дурсль было страшно. Своего мужа она не слишком любила, но и не ненавидела. Любовь давно прошла, осталась привычка. Мужчина обеспечивал детей, принял странности племянника, спокойно относился к ее покупкам и методам воспитания сына. Остаться одной с двумя несовершеннолетними детьми на руках было немыслимо. Кто будет их обеспечивать? Где они будут жить? Что будут кушать? А главное, что делать с Гарри? Петунья давно не работала, посвятив себя племяннику и сыну. В большей степени племяннику, который доставлял хлопот в 10 раз больше, чем Дадли. Часто ей было стыдно перед родным ребенком за то, что она возится с Гарри. Стараясь загладить свою вину, женщина многое разрешала сыну, закрывая глаза на его шалости, жалобы соседей и школьные оценки. Поттер, в отличие от Дадли, требовал внимания, стоило отвлечься на 5 минут, и катастрофа была неминуема. Розы распускались зимой, волосы отрастали за ночь, одежда словно горела, посуда летала, кошки лысели, стекла разбивались. Это был неполный перечень того, что мог учинить маленький Гарри, оставшись без зоркого пригляда тети. А теперь ей звонят из госпиталя и говорят, что на ее мужа упал холодильник и он лежит при смерти. Что делать? Не зря Петунью Дурсль местные кумушки прозвали ледышкой. Уже через 5 минут она смогла взять себя в руки, отправить детей собираться в Лондон, а сама стала приводить себя в порядок. Ей необходимо произвести хорошее впечатление на докторов и полицию, ведь в случае смерти Вернона она будет судиться с тем самым магазином за моральную компенсацию, а сейчас нужно умыться, накраситься, проследить, чтобы дети надели приличную одежду, и ехать в Лондон. До госпиталя, куда отправили Вернона Дурсля, семейство добралось лишь спустя 2,5 часа. Примечание к части. Бичина. Глава 2. Автор честно пытался написать от третьего лица, но получилось очень плохо, поэтому переделал от первого. Последнее, что я помню, — мужчина кавказской национальности, который выстрелил в меня в упор. После такого не выживают, но факт был налицо и на лице, в виде небольшого синяка прямо на переносице. Кстати, само лицо, а также тело были не мои. Ранее оно принадлежало 38-летнему Вернону Дурслю, уроженцу Великобритании, главе компании Граннингс, которая торгует дрелями. Теперь эту пухлую тушку занял я, Самохвалов Виктор Романович. Чем-то бывший владелец этой груды жира был похож на меня: светлые волосы, голубые глаза, солидная должность, тот же возраст, наличие жены Воблы, единственный сын и странный племянник. Отличало нас тоже немало, я обладал небольшим брюшком, не носил усов и был в разводе. Дурсль жил в законном браке и разводиться не собирался. Как рассказал доктор, все время, что я был не в себе, моя супруга и дети провели под дверями больничной палаты, а это говорит уже о многом. Первые 3 дня после того, как я пришел в себя, вспоминаются как дурной сон. Чужая страна, чужое тело, английская речь, это кого угодно выбьет из колеи. Сутки после пробуждения были самые тяжелые, зеркало показывало другого человека, а я не верил в происходящее, срывал с себя датчики, вырывал капельницы из вены, орал матом на русском языке, отталкивал петунью, раздавал подзатыльники мальчишкам и пытался ударить доктора. Короче говоря, кончилось все тем, что меня связали, вкололи нейролептик, после чего был спокойный сон. Вторые сутки были не в пример лучше, сославшись на потерю памяти, я стал выспрашивать о том, кто я, где я и какой сейчас год. Радовало, что английский язык мне прекрасно знаком и могу поддержать разговор на классическом английском, спасибо начальству, работе с иностранными партнерами и интернету всемогущему. Полученная информация шокировала, на дворе август 89 года, это Лондон, а на бывшего владельца данного тела упал холодильник. Жена, узнав от доктора о том, что ее муж потерял память, целый день сидела у кровати, рассказывая про наши знакомства, встречи, жизнь в доме на Тисовой улице, сестру Марши и ее бульдогов. Центральное место во всей болтовне занимал сын Дадли, больше походивший на свинку Пип-Пу, чем на ребенка 9 лет. О племяннике по имени Гарри она почти ничего не говорила. Только то, что мальчик ненормальный и все обсуждения дома. Ребенок, который присутствовал в палате, при звуке своего имени втягивал голову в плечи и старался не смотреть в мою сторону, в то время как Дадли наоборот, часто перебивал мать и желал быть в центре внимания. Слушать монолог жены, прерываемые воплями малолетнего поросенка, было сложно, спасибо доктору, который в 7 вечера выгнал ее и детей из палаты. В этот день мое поведение было приемлемым, и лечащий врач не стал назначать успокоительные, что способствовало бессонной ночи, которую я провел в раздумьях о том, что происходит и как с этим жить. В школе мы все читали роман Марка Твена про Янки из Коннектикута, Примафт. Роман Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», там герой попадает из 19 века в 6, но он перемещается сам, а меня перекинуло в тушку другого человека. Черт, и что теперь делать? Боюсь, что если я последую совету своего бывшего главного бухгалтера, снимать штаны и бегать, то вместо аминозина, примафт, нейролептик, успокоительное, который кололи вчера, меня упекут в дурку. Кстати о дурке, точнее о дураке, в нашем дворе обитал местный алкоголик Валера, который всегда хотел выпить. Так вот, данный персонаж, живший в начале 90-х, в периоды сильного алкогольного опьянения, то есть всегда, рассказывал о том, что скоро на стене вместо ковров будут плоские телевизоры, в Сочи пройдет зимняя Олимпиада, телефоны мы будем носить в кармане, а его зовут Михаил и это не его тело. Конечно, все окружающие смеялись над пьянчушкой, называли дураком и идиотом, только теперь мне не до смеха. Похоже, Валера Миша был такой же, как и я, попавший в чужое тело и чужое время. Еще вспомнились произведения Брэдбери, Уэллса, а также фильмы «Назад», «В будущее». Из глубин памяти всплыла информация про создание парадоксов и временных петель. Если раньше я над этим смеялся, то теперь хочется плакать. Любая попытка изменить историю может закончиться крахом моей жизни и исчезновением сознания. И что теперь делать? Сидеть тихо, кричать, что я Виктор, требовать машину времени, а как же тело, ведь меня, скорее всего, убили. Или это галлюцинация? Нет, глюки 3 суток продолжаться не могут. От раздумий легче не стало, но один из вопросов был решен точно. Я теперь Вернан Дурсль. Мне придется принять это тело и эту жизнь. Иначе в лучшем случае будет палата с мягкими стенами, а в худшем – спецслужба или временный парадокс. Причем гибель всей планеты меня пугает меньше, чем КГБ британского правительства. Да и сама ситуация была странная. Я из России перенесся в Англию конца 20 века. Хорошо, хоть английский знаю. Обидно, карьера псу под хвост, квартира, машина, деньги. Все бывшая жена загробастает. Хорошо, хоть сын остался, будет кому род продолжить. Хотя с таким сыном, как у меня, маловероятно. Придется принимать ситуацию философски. Если меня сюда забросило, значит, так нужно. Прошлое оставим в прошлом, возьмем только опыт. Жизнь верна на Дурсля и будем продолжать гнуть свою линию. В таких невеселых раздумьях прошла ночь, а утром ко мне заявился представитель компании Макомола, чей холодильник и угробил настоящего Вернона Дурсля. «Добрый день, мистер Дурсль», – поздоровался прилизанный мальчик лет 20, – «я представитель компании Макомола, уполномочен поговорить с вами о произошедшем». Вот значит как, судя по тону и поджатым, словно куриная жопка, губам, виноватым хотят сделать меня, а хер вам, в России от бандюков отбивался, с властями судился, китайцам умудрился неустойку впаять, вы и подавно зубы об меня обломаете, о том, что ваши сотрудники плохо выполняют свою работу, и, как следствие, подвергают жизни и здоровье людей опасности, ладно я, здоровый мужик, а если бы на моем месте оказался ребенок лет 5, вы понимаете, что творите, вести беседу с представителями таких компаний нужно в обвинительном тоне, не давая возможности перевести тему, наша компания считает, что вы сами виноваты в том, что произошло, то есть моя вина состоит в некомпетентном персонале, что не может закрепить холодильник, я виноват в том, что ваши сотрудники не умеют работать, вам плевать, что у меня на иждивении 2 детей, жена и сестра, я буду писать в прессу, мало того, что Макомола плохо работает, так еще и обвиняет в грехах пострадавших, слышите, я обращусь в газету, чем сильнее орать, тем больше шансов прослыть скандалистам, которому проще дать, что он хочет, а тонкие стены обеспечат свидетелей на суде, если до этого дойдет. Парень, которого прислала компания, соображал быстро, что вы хотите. Милый мальчик с прилизанной челкой сбросил маску и превратился в опасного зверя. В его глазах появился хищный блеск, движения стали резкие, напряженные. Если себя я могу сравнить с моржом, то он похож на морского леопарда, который меня не съест, но понадкусывает. Оплату лечения, на данный момент это 7000 фунтов. Оплату реабилитации, 9000. Оплату упущенной выгоды, 20000 фунтов. Из-за вас я не подписал контракт и, соответственно, лишился прибыли. Моральную компенсацию в 30000 фунтов. Вам не кажется, что ваши запросы несоразмерны полученной травме? Вам не кажется, что мои запросы слишком скромные? Я человек в возрасте. Из-за травмы обострились мои заболевания и стало барахлить сердце. Как вы думаете, Телеграф поместит мое интервью о том, что мировой гигант в мире прохладительных напитков представляет угрозу для потребителей, на первой странице или на второй? Я вас понял, мистер Дурсль. Наша компания готова оплатить вам расходы, в общей сложности на 50000 фунтов. Деньги принесите наличными в больницу, составим акт приема передачи и отказ от претензий друг к другу. Сказал я, зализанный что-то записал в своих документах и откланялся. Через полчаса лечащий врач повторно отправил меня на рентген, УЗИ, МРТ, анализы и процедуры. Итог был неутешителен, сотрясение головного мозга, межреберная невралгия, проблемы с сердцем, ожирение и еще куча болячек. Видимо, прошлый хозяин тела был настолько заебан домом и работой, что на свое здоровье времени не оставалось. А теперь это тело досталось мне и, соответственно, проблемы со здоровьем разгребать тоже мне, черт, о, помяни рогатого, как сам припрется, в моем случае, это жена и 2 детей, которые ждали моего возвращения в палате вместе с лечащим врачом, взрослые были заняты разговором, свин, то есть сын, жрал принесенные яблоки и бананы, оставленные на прикроватной тумбочке, а племянник просто смотрел в окно, на, я протянул черноволосому банан. «Можно?» – недоверчиво спросил ребенок. «Да, можно», и на непонимающий взгляд жены Эйдадли пояснил. «Не хочу везти домой. Пусть дети съедят». Тем временем Гарри шустро очистил банан от кожуры и запихивал в рот, словно боясь, что отберут. «Странно это. Пацан неплохо одет, обут, худоват, но не выглядит заморенным и затюканным, а ест будто в последний раз. Ладно, разберемся. Мистер Дурсль, начал доктор, я не вижу причин держать вас в госпитале». Принимать препараты вы можете и дома. Пройдемте в кабинет главного врача, подпишем все документы. Мой лечащий врач оказался мужиком с мозгами, поскольку в кабинете нас ждали представители компании Макомола, передавшие мне деньги и документы на них. Я же, в свою очередь, отказался от претензий к компании, тут же оплатил лечение и медикаменты, которые мне предстоит пить еще 6 дней, а затем вернулся в палату. К моменту моего прихода Гарри и Дадли доедали фрукты, а Петунья разложила на кровати коричневый костюм-тройку, в который я и переоделся. «Вызови такси», — сказал я, завязывая галстук, — «мы едем домой». «Милый, может, ты поведешь?» — проворковала Вобла. «Пети, кошечка моя, у твоего мужа сотрясение мозга и перед глазами туман. Боюсь, что с моим диагнозом мы доедем до первого столба». «Хорошо», — ответила женщина, поджала губы и отправилась искать телефон. «П.А.П.», — протянул свиненок, — «а что в чемодане?» «Уколы, которые я буду ставить любопытным детям, чтобы они нос не совали куда не просит», — сказал я, продолжая воевать с галстуком. «Ну, па-а-па-а», — заныл пацан. «Что? Ну скажи ей», — конючил Дадли. «Таблетки мне выписали и документов там куча». «Ясно, ага. А ты мне купишь новый компьютер? Куда старый делся?» «Сломался. И кто в этом виноват?» «Он», — мальчишка тут же показал пальцем на мелкого. «Это не я», — возмутился очкарик. «Ты сам его разбил. Он врет. Это из-за тебя. Ты ненормальный». «Тихо». Я повысил голос. «Приедем домой и там разберемся. Все яблоки съели?» «Не хочу яблоки, хочу киви», тут же среагировал Дадли. «Мне вот на луну хочется, я отдал два последних яблока Гарри, но денег нет, поэтому все просто. Хочешь есть, ешь яблоко, не хочешь яблоко, не хочешь есть». «Ясно, угу», буркнул черноволосый, жадно впиваясь зубами во фрукт. «Дадли, я не слышу твоего ответа». «Понятно», — хмуро отозвался толстяк. В этот момент пришла Петунья и объявила, что нас ждет такси и пора ехать домой. Первыми со своих мест сорвались мальчишки, обгоняя и пихая друг друга. Они бегом направились к машине. Следом за ними, причитая на каждом шагу, побежала Петунья. Я же неторопливо черканул подпись в бумагах, оставленных медсестрой, подхватил чемодан, где лежали документы с деньгами, направился вслед за женой и детьми. Примечание к части. Бичина. Глава 3. Первая неделя, которую я провел в доме на Тисовой улице, подходила к концу, и не скажу, что это были самые плохие дни в моей жизни, но и не самые хорошие. Большая часть воспоминаний о прошлой жизни поблекла. Знаете, как будто я всегда и был Вернаном Дурслем и какое-то время жил в России, а теперь вернулся домой. В холодной стране у меня осталась любовница и ребенок. Сын в РФ, единственный наследник. Так что проблем с оформлением того, что у меня осталось, у них не будет, а я сменил имя и живу дальше. Теперь меня зовут Вернан. Дом Дурсля был небольшой, 2 этажа, кухня, 1 ванная, гостиная, 3 комнаты, гардеробная, забитая старыми игрушками, чердак и подвал. Ах да, еще чулан под лестницей, в котором живет племянник. Почему мальчик спит в клетушке 1 метр на 2, а не в комнате, объяснила Петунья. Оказывается, в этом мире есть магия, и Гарри малолетний маг. Его родители погибли от руки злого волшебника, а ребенка подбросили нам под дверь. В 11 лет мальчик уедет в магическую школу, но Петунья его не отпустит. Она вытравит из пацана всю магию и сделает нормальным человеком. Достаточно того, что ее лишили сестры, племянника она не отдаст, а чулан под лестницей скрывает ребенка от чужих глаз, не дает магии разбушеваться и очень полезен в воспитании. Первым моим желанием было позвонить в дурку, чтобы эту психичку забрали санитары, но после того, как женщина предъявила письмо, которое было в корзинке маленького Поттера, дневник своей сестры, различные учебники чародейства, пару флаконов с какой-то жидкостью, черные мантии с красной окантовкой и эмблемой с буквой «Н», в больничку захотел я. Нет, ну сами посудите, чужое тело, время, страна, а тут еще и магия есть. Черт, черт, черт, и что теперь делать? Почитав учебники и конспекты, а также записи Лили Эванс, я пришел к выводу, что попытка выгнать Петунью с детьми или оставить семью приведет к тому, что я получу потерю памяти или еще что похуже. Дальнейшая ревизия волшебных прибабахов, которые Петунья привезла в огромном сундуке из отчего дома, показала, что у Гарри был отец по имени Джеймс, Лили дружила с парнем по имени Северус, а школа, в которую она попала, больше походила на замок графа Дракулы, и колорит был соответствующий. Теперь я понимаю жену, которая не хочет отдавать туда племянника. Это полный пиздец. Холодный замок, минимум персонала, школьники с играющими гормонами, деление на чистокровных и грязнокровок, попустительство директора и учителей. Короче, жопа. Но, чувствую, нас не спросят, а пацана просто заберут. Впрочем, а какое мне дело? Правильно, никакого, кроме денег. Сейчас мальчишка живет за мой счет, а с учетом его выкрутасов это обходится в круглую сумму. Изучение всех документов заняло 3 суток, помимо ребенка-мага, оказалось, что за дом не выплачен кредит. Фирма приносит мало денег, но на ее развитие тоже взят займ, так что бросить сие занятие не представляется возможным. Еще оказалось, что все деньги, которые были выручены с продажи дома в Каукварте, ушли на ремонт коттеджа на Тисовой и старенькую машину. Странно это, было 2 сестры, а деньги получила 1. Если рассуждать логически, то половина денег должна была достаться Гарри, но почему-то не досталось. Зато стало понятно, по какой причине Дурсли терпели Поттера. При желании, по достижении совершеннолетия, ребенок мог отсудить половину дома, а учитывая его магическую составляющую, то можно совсем без штанов остаться. На 4-е сутки пребывания в доме я, с жуткой головной болью, все же соизволил спуститься к завтраку. До этого супруга приносила еду в комнату. «Шевелись, мальчишка, Вернон уже идет», — услышал я голос Петуньи. «Сейчас папочка будет ругать Гарри», — подвякнул Дадли. «У папочки голова болит, так что если все сейчас не заткнутся, то отлуплю ремнем по заднице», — сказал я, присаживаясь на стул. В этот момент раздался жуткий грохот. Поттер не удержал тяжелую сковородку с яичницей и беконом, отправив еду на пол. «Паршивец!» — на ультразвуке закричала жена. «Что ты делаешь? Я есть хочу!» — визжал толстяк. «Тетя, я не специально, я все уберу!» — плачущим голосом говорил Гарри. «Тихо!» От их визгов голова стала болеть еще сильнее. «Услышу хоть слово, хоть звук, дам по шее!» «Но, папа, договорить я не дал!» — отвесив Дадли подзатыльник. «Рот закрой! Что ты сделал? Не смей бить ребенка!» Петунья разъяренной фурией бросилась на защиту сына, пытаясь колотить меня маленькими кулачками. «Вот честно, никогда до этого не бил женщин, но и на старуху бывает проруха. Пришлось отвесить ей крепкую затрещину, чтобы супруга перестала орать, причитать и бить меня по плечам и лицу. «Ты-ты-ты!» — рыдала она. «Монстр, изверг, ну, договаривай!» — орал я, — говорила мне мама. «Рот закрой, блядь, достала! Сядь и не лезь, когда я воспитываю детей!» Совсем из них хлюпиков сделала. Один на поросенка похож, второй на узника Аушвица. Что дальше? В задницу его целовать будем? Как ты мог, родного сына? Продолжала причитать Петунья. Родному сыну ясно было сказано, что у меня голова болит. Пусть радуется, что не ремнем по голой заднице, а ладонью по шее получил. И я не понял, какого, мать твою, черта, пацан готовит завтрак. Он что, мать его, повар? Еще раз увижу у ребенка в руках тяжелую сковородку или кастрюлю, я тебе все содержимое на голову вылью. Ясно. К концу речи я уже орал как раненый бизон, эмоции зашкаливали. Антидепрессанты попить, что ли? Женщина рыдала, сидя на полу, Дадли вжался в стул, а Гарри так и стоял со сковородой в руках. Чего застыли, обратился я к мальчишкам. Убрать. Поттер сноровисто достал из-под мойки щетку, совок и тряпку. Ребенок начал заметать несостоявшийся завтрак, а толстячок продолжал сидеть на стуле. «Не понял, тебе особое приглашение нужно?» Взял тряпку и вытер полы. Дадли не стал испытывать судьбу и бросился помогать Гарри, неловко елозя ветошью. А я, взяв Петунью под мышки, потащил ее в ванную. «Прекращай истерить, хватит!» Жена висела на мне мешком и рыдала, а попытка умыть ей лицо ни к чему не привела. «Да и черт с тобой!» Как надоест, скажешь. Лучший способ остановить истерику – игнорировать. Почему концерт не устраивают перед шкафом или унитазом? Все просто, они не живые, им плевать. Так и тут. Какой смысл реветь перед ванной и биде? Им пофиг. В правдивости своих слов я убедился через 20 минут. За это время мы с мальчишками успели сварить макароны и пережарить куриный фарш. Петунья вышла из ванной, когда наша троица села за стол. Женщина не стала присоединяться к трапезе, а легла на диван и включила телевизор, всем своим видом показывая, что я не прав. «Чего смотрим?» Пришлось прикрикнуть на мальчишек, которые с любопытством посматривали в ее сторону. Взяли вилки и быстро начали есть. «Хочу бургер», — заныл Дадли, — «не хочу макароны». «Либо ты ешь макароны, либо ходишь голодный», — ответил я, глядя на племянника, который довольно быстро расправлялся с предложенной порцией. Пацан сердито засопел, взял вилку и приступил к трапезе. «Ты убираешь со стола, Гарри моет посуду». «Ясно?» «Да, дядя Вернон». «Да, пап», мальчишки ответили нестройным хором. «Петунья», — окрикнул я супругу, — «я в магазин». «Что купить?» Женщина так и не соизволила мне ответить, Пришлось громко хлопнуть дверью и отправиться изучать ближайшие окрестности. Местность была словно с картинки, ухоженные лужайки, садовые цветы и фигурки, красивая детская площадка, школа, небольшой спортзал, различные магазинчики на главной улице. Все незамысловато и просто. Многие прохожие меня узнавали, здоровались, спрашивали, как я себя чувствую. Хреново, голова гудит, шея ноет, на душе паршиво, но им же этого не скажешь. Приходилось натягивать улыбку на лицо и отвечать, что все в порядке. Даже в местном супермаркете, встретив соседку-кошатницу, добавил ей 2 фунта на корм ее котикам и заверил, что у нас все прекрасно. Вот какой я правильный и замечательный англичанин, аж зубы сводит. Возвращаться на Тисовую не хотелось, но пришлось засунуть свою неприязнь куда подальше и идти извиняться, хотя я не считаю себя виноватым. В доме было тихо, Дадли играл в приставку у себя в комнате, Гарри в саду возился с цветами, а Петунья ожидаемо нашлась в спальне. Женщина лежала на кровати и опять плакала. «Прости, пожалуйста», — сказал я, «Вернон, прости», — пришлось крепко-крепко обнять жену и поцеловать в лоб. «Что-то большее я не смогу, не стоит у меня на нее. Пожалуйста, Пет, не вмешивайся, когда я воспитываю ребенка. Тебе не понять, он мальчик, на него нужно руку поднимать, чтобы понимал и выполнял требования отца. Это мужское воспитание, не злись». «Я попробую», — заикаясь ответила женщина. «Чувствую, что не раз мы еще поругаемся, и причиной тому будут выкрутасы сына», что и подтвердила следующая неделя. Если Поттер ограничивался разбитыми стеклами у соседей или цветущей сиренью в августе, то у Дадли все было более глобально: разбитое стекло на чужой машине, испорченные игрушки, жалобы от других мамаш на его поведение. За эту неделю полицейский приходил 2 раза и оба раза по поводу поведения толстяка. Пацан переводил все стрелки на Гарри и врал так убедительно, что не будь в этот момент очкарик на кухне, то я бы поверил. Но на беду Дурсля-младшего все взрослые находились дома. В наказание за вранье и причиненный ущерб мальчик получил 2 раза по заднице и отправился закрашивать неприличную надпись на заборе, а также отдал некоторые свои игрушки пострадавшему ребенку. Также до конца недели толстяку было запрещено выходить из своей комнаты. Петунья, если и была недовольна моими методами воспитания, то виду не подавала. Отношения с ней у нас были холодные, спали мы под разными одеялами, общались мало, только по необходимости. Единственный раз за эти 3 дня, когда супруга соизволила показать эмоции, смена смесителя в ванной комнатах. Дурсли были классическими англичанами. Умывальники у них были во всех 3 спальнях, а в ванной не было душа. На всех предметах гигиены было 2 крана, с холодной и горячей водой. Предлагалось заткнуть пробкой сливное отверстие, набрать воды, помыться или помыть руки, а затем слить воду. Меня это не устраивало категорически, и на 5-е сутки пребывания в этом доме я купил нормальные смесители с барашками, достал из гаража инструменты и переделал сантехнику. 6-й день пребывания принес сюрприз в виде очередного скандала. Дадли, играя в приставку, со злости разбил телевизор, что стоял в гостиной. Сказать, что я был зол, ничего не сказать. Любая порча имущества и неповиновение приводила меня в бешенство, сказывалось перестроечное детство и транжирство матери. На этот раз толстяк не отделался подзатыльниками и парой поджопников, а отхватил натурального ремня. «Па-па-а, не на-а-то-о», рыдал Дадли, закрывая руками зад. «Что, папа? Что, папа? Я пашу как вол, чтобы у тебя все было. Покупаю игрушки, кормлю, пою, одеваю. А взамен, почему ты, поросенок малолетний, гадишь там, где живешь? Ты знаешь, сколько стоит телевизор, Вернон? Хватит!» — послышался голос Петуньи. «Ах, хватит, хватит! Ты разбаловала его до невозможности. Ты потакаешь любым прихотям. Мне надоело!» — проорал я и направился в комнату сына. Здесь мне бывать еще не приходилось, это была не детская, а натуральный хлев. Игрушки, вещи, еда, фантики валялись повсюду. Взяв большие пакеты из-под каких-то машинок, я скидывал туда все, что попадется под руку. Мне понадобилось 5 минут, чтобы очистить этот свинарник от большей части хлама, и еще 10, чтобы вычистить гардеробную. Как итог, 3 больших мешка. «Папа, папа, перестань!» — кричал Дадли, цепляясь за мешки с игрушками, которые были выброшены в мусорные баки. «В комнату, живо! У тебя 5 минут, чтобы привести свой свинарник в нормальный вид, иначе я выкину все остальное». Из окон стали выглядывать любопытные лица соседей, а старая кошатница даже вышла на крыльцо, чтобы получше рассмотреть скандал в благородном семействе. «Чего уставились?» — рявкнул я и, схватив рыдающего Дадли, потащил его домой. «Вернон», — сказала Петунья, как только захлопнулась входная дверь, — «что подумают соседи о нас? Я буду посмешищем. Пусть они свои думалки засунут себе в задницу. Так и скажи, он выбросил мои игрушки». «А-а-а-а», — голосил мальчишка, держась за ногу матери. «Хватит ныть, еще раз увижу слезы, одену в юбку и бантик завяжу. Ты девчонка, только девочки рыдают. Я не девочка, я мальчик». Ребенок размазал сопли по лицу, но плакать перестал. Раз мальчик, то живо навел в комнате порядок, как у солдат в казарме, иначе все выброшу. Дадли быстро сообразил, что может лишиться оставшихся игрушек, и резво побежал на второй этаж прятать детские сокровища, оставив меня с женой одних. «Еще раз повторяю, не лезь в воспитание сына, мое слово – закон, и не вздумай что-то забирать с мусорки, не забудь приготовить мне костюм на работу, тебе же послезавтра туда», – удивилась женщина. «Сделай заранее, я планирую завтра все примерить и проехать на машине». Это была чистая правда, до работы еще добраться нужно. Благодаря таблеткам голова почти перестала болеть, значит, можно сесть за руль, попривыкнуть к местности или востороннему движению. Оказалось, что это не так сложно, как кажется. На адаптацию понадобилось минут 20, которые мы с Гарри проездили по Тисовой улице. Племянника я увидел, когда катался по местности. Ребенок закончил с поручениями моей супруги и прятался подальше от ее глаз, чтобы работой не нагрузило. Более подходящего места, чем заднее сиденье теперь уже моей машины, он не нашел. Мерседес Вернона после инцидента в супермаркете к дому привез эвакуатор, так как хозяин не забрал автомобиль со стоянки. Эвакуаторщик был другом Дурсля и, узнав о том, что случилось, совершенно бесплатно пригнал машину на вторые сутки моего пребывания в доме, загнал ее в гараж, оставил ключи в замке и, как следствие, не закрыл дверцы. Этим воспользовался Гарри, часто коротая дни и ночи в автомобиле. Теперь понятно, почему мальчишка на глаза никому не попадается. Пацана я заметил, когда наворачивал уже третий круг по местным дорогам. Выгонять не стал, дома все равно заняться нечем. В школе каникулы, да для своей игрушки не даст, а тетка только работой нагрузит. Так племянник прокатился со мной до Лондона, где мы поели бургеров с картошкой фри и отправились в обратный путь. А уже на следующее утро я, в деловом костюме, ехал по тому же маршруту на работу. Примечание к части. Бичина. Глава 4. Август в Лондоне выдался пасмурным и дождливым. В Библии говорилось о дожде, который лил 40 дней и 40 ночей. В Англии такая погода называется лето. Да и отдых мне не светил в ближайшие полгода точно. Фирма Дурсля загибалась. Судя по количеству инструментов в гараже, мужиком он был рукастым, но деловая хватка подкачала. Наличие диплома бакалавра по специальности банковское дело и работа коммерческой фирмы отличаются, как яблоко от огурца. Вернон не понимал масштабов, клиентов и поставщиков. Мне тоже будет непросто, все же Англия отличается от России. Первым делом я перечитал и пересмотрел всю имеющуюся документацию в офисе, проверил счета, положил в банк компенсацию от Макомола и пришел к неутешительным выводам. Если через год фирма не выйдет хотя бы в ноль, то придется продавать дом. Дурсль ничего не соображал в покупках дрелей, цены завышены, качество плохое, поставщик часто срывал сроки, покупатели давали минимальную цену за его товар, а разгребать это дерьмо мне. Вариант бросить все и уехать куда-нибудь не рассматривался вообще. Во-первых, мне банально страшно проколоться и оказаться в застенках лаборатории для опытов. Во-вторых, бежать некуда. В СССР я буду иностранцем, что приведет к повышенному вниманию со стороны спецслужб. А это СМ, пункт первый. В-третьих, развод с женой будет плохой идеей. Скандал, дележ имущества, спор о том, кто будет сидеть с детьми. Зачем? Меня устраивает наличие кухарки-прачки-гувернантки в виде Петуньи. В-четвертых, племянник. Не думаю, что пацан появился у нас просто так. У него родственников в своем мире нет, или не найдутся охотники за состоянием. Сдается мне, что мальца просто спрятали, а в нужный момент представит публике, мол, смотрите, все с ним прекрасно, жил у родственников. Поттер, как болгарский сервиз, достают только по особым случаям, примафт. В СССР сервиз из Болгарии было очень сложно достать, а если и удавалось, то выставлялся он только для дорогих гостей, которые, как правило, были 1-2 раза за всю жизнь владельца. И где гарантия, что маги через 3 года не вернут меня силой в семью? Правильно, никакой гарантии. Так что буду сидеть на жопе ровно и не рыпаться. Моя задача проста – вытащить фирму из задницы, сохранив имеющееся имущество, и просто жить. Ах да, забыл, сына воспитать не свиньей, а нормальным человеком. Кстати, о Дадли, ребенок притих. Мальчишка не задирал брата, не доставлял неприятностей, в отличие от племянника, умудрившегося отпинать соседских котов, разбить стеклянные полки, сделать из воды молоко в ванной. Да и племяш был далеко не невинным агнцем. Если Дад бил в лицо, то Гарри предпочитал ударить в спину. За время, проведенное в доме, я ни раз и ни два наблюдал, как малец из-под тишка гадит брату, тетке или соседке. Жвачка в волосы, бутылка кетчупа на стуле, незавинченная крышечка на сахарнице, валерьянка в самых неподходящих местах – это только то, что я увидел. А сколько пропустил. Мне пацан гадости не делал, даже несмотря на то, что получал он наравне с Дадли. Ремнем по заднице я его не бил, боюсь, что этот хлюпик сдохнет от первого же удара, но подзатыльники выписывал регулярно и в наказание за плохое обращение с животными заставлял полоть клумбы соседской кошатницы. Поттер злился, дулся, но делал, а потом уходил в гараж или чулан и сидел там до ночи, не выходя даже на ужин. Пару раз его оставляли голодным, чтобы сам вышел к столу, но мальчишка гордый, голодал, но не просил. Приходилось силой вытаскивать из-под лестницы и тащить к столу. Удивленным Петунье и Дадли пояснил, что мне не нужен труп под лестницей, пусть поест и валит обратно. Но сваливать у мальца не получалось, поскольку я гнал его в душ, заставляя менять нижнее белье каждый день. Петунью это злило, стирка, глажка и уборка вещей ее прерогатива, да и коммунальные услуги в Англии очень дорогие, поэтому супруга стирала практически в холодной воде, чтобы не тратиться на нагрев, машинка-то активаторная. Примафт. В стиральные машины активаторного типа вода заливается вручную, и если сейчас лето, можно в холодной воде постирать, то как будем выкручиваться зимой, я себе плохо представляю. Судя по изученной информации, зима здесь теплая, до -3 днем и до -7 ночью. Нередки случай, когда утром прошел дождь, а к вечеру вся вода превращается в лед. Да и судя по квитанциям, найденным в секретаре Дурсля, расход электричества резко возрастает, как и воды. Из-за неясной ситуации, которая будет в холодное время года, я не спешил переселять Гарри из чулана в третью спальню. Парень хлипкий, чуть ветер дунет, заболеет, а под лестницей не дует, тепло и кухня рядом. Петунья была не слишком довольна послаблением режима и наказаний для племянника, не забыв высказать пацану все, что о нем думает. Это вылилось в изменение окраса ее белых роз, внеплановым цветением сирени и разбитыми зеркалами. По этому поводу у меня с мелким состоялся серьезный разговор. Не отпирайся. Я знаю, что это ты. Зачем ломать и портить вещи в доме? Вариант надавать по жопе с Гарри не пройдет. Если не сдохнет, то отомстит. И не факт, что я останусь жив и здоров. Правда, не я. И глазенками так луп-луп. Давай ты не будешь давить на жалость. Я с трудом подавил желание наорать и зашвырнуть паршивца в чулан. Это твои выходки. Ну ладно, роза и сирень. А зеркало в чем виновато? Чем тебе коты мисс Фиг не угодили? Ты знаешь, сколько мы платим за воду, а ты ее молоком сделал. Прекращай и контролируй себя. Но это не я. Ага, пришельцы, КГБ, русская мафия. Хватит врать. Хочешь что-то сделать? Делай безобидное, чтобы проблем не было. Это как? Ну, бабочек над розами, мышей для котов, чистоту в доме, чтобы цветы лучше росли, а не вот все это. Я обвел руками ванную, на полу которой валялись осколки зеркала и стекла, и хватит болтать, убирай свой срач. Пацан засопел, надул губы и, взяв веник, стал сметать остатки зеркала. А меня бы отлупил, сказал Дадли, когда я вошел в гостиную. Во-первых, ты не такой глупый, во-вторых, старше, в-третьих, отлупил, если бы это было специально, а в-четвертых, этот хлюпик сдохнет от первого удара. Труп где прятать будем? Какой труп? Шокированно спросила Петунья, выглядывая из кухни. Поттера. Как Поттера? Женщина бегом кинулась в ванну. Гарри, Гарри, что с тобой? Да что с ним будет? Палкой не убьешь. Ты же говорил, что он от первого удара сдохнет. Не понял, Дадли? Так он от удара, а не от палки сляжет. Разницу чувствуешь? Я понял, ответил сын. А на пороге гостиной появилась Петунья. За ней шел племянник с совком и веником. «Все, садимся кушать», — сказала женщина, раскладывая ложки. Ужин, как всегда, был великолепен. Вторая супруга, первая осталась в России, готовила превосходно, не то, что моя бывшая. Говорила мне мать, женись на той, что пироги печь умеет, на Татьяне, слиться воду не пить. Между Таней и Леной я выбрал Лену с фигурой и смазливой мордашкой, не умеющую готовить, а не толстушку, хоть и пироги у нее вкусные. Дурак. После рождения сына Сашки красота у жены ушла и не пришла, а Танька так и продолжала печь вкусные пироги. Если вернуть меня в прошлое, то я бы выбрал толстушку, хоть пожрать было бы дома. Сейчас мне, можно сказать, повезло, жена умеет и любит готовить. Так вкусно я не ел еще никогда. Правда, еда это единственное, на чем она не экономила. Все остальное, по акции, на распродажах, низкого качества. Особенно от ее скупости страдал Гарри. Чего только стоила школьная форма, которая пацану досталась от Дадли. Пришлось выматериться, взять мелкого за шкирку и ехать покупать нормальный комплект и рюкзак. Я не хочу быть посмешищем. Многие дети думают, что из-за одежды смеются только над ними, а вот не угадали. Внешний вид ребенка напрямую отражает отношение взрослого к нему. Из-за мешковатой формы и сломанных очков тыкать пальцем будут в меня, как в опекуна, и шептаться за моей спиной. Короче говоря, пацан был одет, обут и подстрижен не хуже других, я даже очки ему новые купил. Обошлось все это почти в 200 фунтов, да я на Дадли всего 70 потратил. Кстати о сыне, он жутко бесился, что Поттеру была куплена новая форма, очки, рюкзак и куртка. Дурсли-младший ныл о том, что мы племянника любим больше, чем его, и если Петунья всячески переубеждала ребенка, то я только прикрикнул, что любить его ни за что, учиться плохо, учителя жалуются, друзья хулиганы, за что любить-то? Только я не учел, что за мои слова поплатится Гарри, так как их конфликт с Дадли зрел уже давно. В конце сентября племянник пришел домой в драной форме и с черным рюкзаком. Было видно, что портфель подожгли, а потом спешно затушили. На ребенке множество синяков и ссадины, как вишенка на торте, сломанные очки. Блять, я за них почти 60 фунтов отдал. Ну и кто тебя так? Я упал, паршивец. Мы для тебя стараемся, а ты, тварь неблагодарная. Петунья завопила, словно пожарная сирена. Тихо, рыкнул я. Ты не видишь, что у нас мужской разговор. Вернан, я. Ты идешь на кухню и продолжаешь готовить. Внутри нарастала злость. Позови сына, Вер. Сына позови. Супруга, поняв, что пахнет жареным, быстро ретировалась, а в гостиную зашел Дадли. Продолжаем. Ты упал с велосипеда в костер, сейчас папочка будет чехвостить Гарри, подвякнул Дадли. Рот закрой, тебя не спрашивали. Итак, что произошло? Я упал, упрямо гнул свою линию ребенок. Поттер, мне плевать на тебя, но я вложил деньги. Твоя форма, рюкзак, ботинки и очки обошлись мне в круглую сумму, так что будь добр сказать, какая скотина испортила мои деньги. Я упал. Дадли, а ты что скажешь? Он упал с велосипеда в костер, весело проговорил Дадли и тут же получил оплеуху. Или ты сейчас расскажешь, что произошло, обратился я к Дадли, или я выброшу из твоей комнаты все, включая кровать. Дурсли-младший пошел на попятную и вывалил все, что накипело за время моего вселения. Выговорил мне и за сладости, которые Гарри теперь можно, и за домашнюю работу, взваленную на него, и за новую одежду, и еще много чего. Если пацан рассчитывал на то, что я его пожалею и кинусь в ноги просить прощения, то он ошибся. Вместо извинений Дад получил порку, причем очень сильную. Я просто снял ремень с брюк и на манер кнута отдубасил свиненка куда попал, задница, ноги, спина. Ребенок бегал от меня по всему дому, пытался спрятаться под столом, закрывался в ванной, забегал в чулан. В конце он уже забился в угол и орал, что больше не будет бить Гарри и ломать его вещи. Процесс остановил виновник всей этой вакханалии, повиснув у меня на руке с криком. Ему больно, перестаньте. Вот и тащи теперь его в спальню сам. Я донесу, шмыгая носом, сказал Поттер. Мазь от синяков и ссадин найдешь в верхнем ящике комода в моей спальне, ответил я. Мелкий взвалил на себя тушу брата и поволок в сторону лестницы. Как ни странно, пацан, несмотря на свое тщедушное тельце, затащил Дадли наверх и отволок в комнату. Потом хлопнула дверь спальни, а затем комнаты. Вернан, послышалось позади, что ты наделал. А ты, собственно говоря, чего хотела? Мне надо было его в задницу поцеловать. Слушай, Когда ему 15 будет и он секса захочет, ты перед ним ноги раздвинешь. Не утрируй. Ты избил собственного сына. Я выходила замуж за надежного человека, а сейчас... Ну, дорогая, продолжай, зло сказал я, делая шаг в ее сторону. А сейчас ты стал другим. Я не хочу жить со мной, так вали отсюда. Тебя никто не держит. Ты знаешь, почему я не могу уйти? Взвилась женщина. Нет проблем. Оставляй пацанов и иди. Нет, не пойдешь, тогда не разводи драму. Парню влетело за дело, а не просто так. Он же тебя возненавидит, тихо сказала Петунья. Пусть лучше ненавидит меня, чем друг друга. Петя, пойми, мы не вечные, а кроме Гарри, никто додалеку не поможет. Этот ненормальный. Ты ша-ша-ша-ша, сказал я, привлекая супругу к себе, из тигра кота не сделаешь. Сейчас он мелкий котенок, но потом вырастет в хищника. Давай сохраним с ним хотя бы нейтральные отношения. Мы не найдем лишнюю тарелку супа или кусок мыла. Ты заметила, что чем меньше на него орут, тем меньше неприятностей он приносит. Только розы и тюльпаны до сих пор цветут, а уже почти октябрь. У нас новое удобрение и руки у тебя золотые, а остальное мелочи. Пойдем ужинать, как же мальчики. Сегодня ночью будет увлекательный сериал. Гарри и Дадли воруют еду на кухне, и все же я оставлю детям пасту на столе. Что ни говори, но Петунья, мать, о своем ребенке печется как может, даже несмотря на мою тиранию. После ужина она зашла в спальню к сыну и сказала детям, что еда на столе. Поели мальчишки глубокой ночью, а утром пришлось в авральном режиме ехать за формой и очками. Отвозить племянника в школу из Лондона я посчитал бессмысленным, оставив его на работе. Знал бы, к чему приведет, отправил бы домой автобусом. Мелкий очаровал весь персонал, налопался сладостей, обливал туалет, а нечего конфеты килограммами жрать, и счастливый как кот, своровавший колбасу, приехал домой. Весь следующий месяц я только и выслушивал от подчиненных о том, какой у меня очаровательный племянник, какие у него глазки и замечательное поведение. Пришлось пару раз прикрикнуть на бухгалтера и секретаршу, чтобы не лясы точили, а документы готовили. Открытие цеха — это вам не шутки. Мне все же удалось немного выправить положение дел, насколько это возможно за полтора месяца. Я сменил поставщиков, заключил несколько контрактов на поставку и покупку, теперь запускаю цех сборки электроинструментов, дрели, перфораторы, шуруповерты, детали из Китая, Тайваня, Сеула, а сборка в Англии. В конце 80-х такое никто не практиковал, а я решил попробовать, так сказать, воспользоваться знаниями будущего. Минус, конечно, что сейчас нет интернета, смартфонов, ноутбуков и прочего, но человеку, который рос в 90-е, довольно легко отказаться от жидкокристаллического экрана, сверхплоского телевизора и изучать газеты. Но все равно очень хотелось, чтобы китайская промышленность побыстрее вышла на высокий уровень развития. Когда мы с Ленкой еще не разошлись, в один из отпусков рванули в Китай. Помню ее возмущение тем, что почти всю косметику производят в Поднебесной, а потом отправляют в Европу, где на баночки наклеивают этикетки «сделано во Франции» и продают за бешеные деньги. Так ведь компания не соврала, этикетка «сделана во Франции», а про баночку и крем ничего не сказано. Я хочу провернуть что-то подобное здесь, в Англии, с дрелями-перфораторами, и надеюсь на успех. Примечание к части. Бичина. Глава 5. Время летело незаметно, не успел оглянуться, а завтра Рождество. За это время в нашей маленькой семье произошло одно изменение, которое отразилось на всех ее членах. Дадли был отправлен в секцию дзюдо. Своего прошлого сына я просрал, зарабатывание денег, командировки и напряженный график работы не оставляли времени для воспитания ребенка. Жена, любительница прекрасного, отправила пацана в танцевальную студию, типа для общего развития. Мне бы еще тогда насторожиться, забрать оттуда, хотя бы на гитару отвезти, но я повелся, и в итоге мой сын в 11 лет поступил в балетную школу. Я ничего не имею против артистов балета, это красиво, здорово, гордость страны, только без моего сына. К тому моменту мы уже развелись, и на все мои упреки я получил отповедь часа на два и почти полный запрет на встречи с ребенком. Мне не хотелось вот так, бездарно, из-за работы потерять Дадли. Из своего человека не сделал, так хоть этого воспитаю. Поэтому с мальчишкой я возился по полной программе, но ремнем по заднице ему прилетало регулярно, за оценки и выходки в школе. В последнее время выкрутасы пошли на спад, то ли поумнел, то ли спорт увлек. Изначально он не хотел ходить, ревел, пытался сбежать из зала. Да много чего было, но сейчас перебесился, особенно после того, как я пообещал съездить за границу, если он станет чемпионом. Ребенок вдохновился и старался как мог. Не думаю, что в ближайший год-полтора он выиграет хотя бы одно соревнование, но летом нужно вывести семейство куда-нибудь к морю. Надеюсь, Поттер ничего не отчебучит. Черноволосый племянник доставлял неприятности гораздо больше, чем Дадли. Если проблемы от белобрысого слоненка были давно известны, плохие оценки, задирание младших, неприличные надписи на заборе, то Поттер – бомба замедленного действия. Растрескавшиеся стекла, перекрашенный парик учительницы, цветы на школьной клумбе в виде неприличного жеста, клей в рюкзак тем, кто его задирает, сломанные руки и ноги. Не верю я, что три пацана случайно поскользнулись на асфальте. Это далеко не все, что из-под тишка творил племянник. Один из последних эпизодов – лысые коты миссис Фиг. Мистер Лапка поцарапал Гарри, когда тот бросал собачьи какашки на территорию соседки. Большой котяра не выдержал и цапнул ребенка, за дело, между прочим. Малолетний говнюк разозлился и, как итог, у всех котов исчезла шерсть. Криков было. Приезжала куча народу. Ветеринарная служба, защита животных, полиция. Кто-то донес, что хозяйка издевается над животными и обрила их налысо. Все сошлись во мнении, что это новый вид стригущего лишая. Теперь 8 мурлык сидели дома, обмазанные с ног до головы вонючей мазью. На все мои расспросы ответ один. Они мне не нравятся. А я даже наказать его не могу. Честно сказать, мне эти коты, как и соседка, тоже были не по душе. Я не знаю, как это объяснить, но задницей чую, что они не так просты, как кажутся, и пацан тоже это ощущает. Даже сидя в чулане, он точно знал, бродит ли соседский хвост по нашему участку. Кстати, ребенка в третью спальню я так и не переселил. Комната угловая, остывала быстро и, соответственно, становилось холодно. Хоть и зима была мягкая, до плюс 4 днем, до минус 7 ночью, но в комнате был дубак. Прогревание батареи 2 раза в сутки помогало мало. Для отопления дома в подвале стоял газовый котел. Петунья включала его утром и вечером на 2 часа, иначе счета за отопление были просто космические, впрочем, как и за другие коммунальные услуги. Коммуналка съедала больше трети бюджета, так что после утепления дома племянник переедет в отремонтированную гардеробную. Там всего одно окно, почти не дует и тепло. Да и сама комнатка не такая уж и маленькая, 6 квадратных метров, для сравнения, комната Дадли 10. Пока парень об этом не знает, но, думаю, в апреле-мае начнем ремонт и переселим пацана, хоть зрение портить не будет. С началом учебы в школе началась самая большая проблема всех родителей – уроки. И если Дадли делал их у себя за столом, то Гарри писал в чулане под тусклым светом лампочки. Мне пришлось выдержать еще один бой с петуньей, чтобы мальчишка решал задачки на кухне при нормальном освещении. Спасибо за это никто не сказал, но на совести я поставил жирную галочку, сделал все, что смог для нормального образования ребенка. Супруга поджимала губы, кривила лицо при виде племянника, делающего уроки, но, помня скандал, молча уходила драить ванную. Отношения с Петуньей у меня были, мягко говоря, не очень. Жили как соседи в коммуналке, спали под разными одеялами, только ругались, в основном из-за детей. Женщина была в ужасе от моих методов воспитания, а еще больше ее возмущало, что ремнем по заднице попадает Дадли, а не Гарри, которого я, кстати, ни разу пальцем не тронул. Не то чтобы боялся, поводов не было, так как ни один эпизод гадости доказать нельзя. Наказания у него были другие: запрет на дополнительные занятия в школе, рисование и авиамоделирование, спать ложиться на час раньше и плевать на не сделанные уроки, полы в гараже мыть, ну и самый большой кошмар для пацана – это помогать миссис Фиг, забор красить, цветы сажать, полоть, окучивать, лужайку стричь. Дадли ужасно бесился от несправедливости наказаний, мол, его лупит, а очкарик цветочки сажает, но ответ Поттера, который я случайно подслушал, меня удивил. «Лучше бы лупили, как тебя, ты совсем умом тронулся, да что там этот ремень?» 5 минут потерпел и целый день свободен. А мне вчера в наказание за школу пришлось 2 часа у старой кошатницы стены в сарае белить. Да лучше бы по жопе дали, хоть в чулане выспался бы. Гы-гы-гы, засмеялся Дадли, а не надо было змею в рюкзак этой задаваки подкидывать. Я не подкидывал, ответил племяш, она сама заползла. Ага, сама переползла из твоего рюкзака в чужой. Где ты ее нашел? В саду. Она замерзла, не успела спрятаться до холодов. А куда ее сейчас дели? В школе, в аквариум посадили. Ей там хорошо, она в чулан со мной больше не хочет. Вот те раз. А я и не знал, что у нас змея жила. Племянник умеет удивлять. Самое интересное, что сын абсолютно спокойно воспринимает выкрутасы двоюродного брата. Надо сказать, что отношения Гарри и Дадли стали нейтрально ровными. Гадости друг другу не делали, иногда разговаривали, но и друзьями не стали. Их взаимодействие было похоже на наши с Петуньей, только без скандалов. А скандалы мне обеспечивала не только дражайшая супруга, но и сестрица Мардж. Марджери Дурсль была очень большой занозой, которой до всего было дело. Она названивала каждый день, интересуясь моим здоровьем, здоровьем Дадли, и все время капала на мозг, требуя сдать Гарри в приют. Первый раз я ее увидел вживую на вторые сутки после больницы. Дражайшая сестрица поинтересовалась здоровьем, всучила Дадли 20 фунтов, нелестно отозвалась о Петунье и потребовала сдать Гарри на попечение государства. Второй раз Марджери Дурсль появилась в моем офисе в ноябре, ее любимый песик извалялся в грязи, и женщина притащила слюнявого бульдога ко мне на работу, чтобы помыть собаку. В третий раз мне пришлось лицезреть сестру в это Рождество, да еще и с бульдогом злыднем. Черт, Петунья была в ужасе от того, что собака ела с нами за одним столом. Дадли быстро сбежал от объятий тетки к другу Пирсу с ночевкой, а Гарри спрятался в чулан, чтобы не попадаться женщине на глаза. В эту ночь я запретил Петунье включать отопление и электробойлер, выдал племяннику второе одеяло и открыл настежь окна в комнате сына и гардеробной. Ночью было холодно, супруга залезла ко мне под одеяло и, наплевав на все разногласия, посильнее прижалась к моему телу. Замерзла. А мне-то что? Мне хорошо. Полбутылки виски давали тепло и спокойствие. Ничего большего не хотелось, ну не стоит у меня на жену. Да, я уважаю Петунью, прислушиваюсь к ее мнению, дарю подарки, но секса не хочу, для этого у меня есть миловидная курьерша, с которой я избрасывал напряжение за 20 фунтов в час. Жена не настаивала на близости и в постели мы только спали, а я и рад. Утром в доме было холодно, градусов 10. Поттер вышел из чулана закутанный в одеяло и шмыгал носом. Пришлось срочно отпаивать мальца горячим чаем и кормить сладкими булками. В 9 на кухню спустилась Мардж, полностью одетая, заявив, что уезжает домой, ведь ее песик простудился. Действительно, у собаки гноились глаза, а из носа текли сопли. Не думаю, что злыдень был абсолютно здоров, когда сюда приехал, но холод его окончательно доконал и бульдог заболел. Отъезду моей сестрицы Петунья была рада как никогда, можно включить котел и бойлер, а также позвать Дадли домой. Коттедж прогрелся за неполный час, а горячая вода появилась в кранах спустя 2. Горячий душ – это ни с чем не сравнимое удовольствие.